нужно обладать даром предвидения и уметь воплотить свой замысел в жизнь. Я сомневаюсь, что Поле по силам такая должность. Вакансию уже закрыли? Да, и Поле это знает. Но официально об этом будет объявлено только через несколько недель. Главного редактора берут из Англии. Бесшумно подошел официант, забрал тарелки и принял заказ на кофе. Пока он кружил вокруг стола, я молчала. Если честно, откровения Кэт меня потрясли. Для многих работа под ее началом стала своего рода карьерным трамплином. И хотя Кэт всегда бесновалась, когда кто-то бежал с ее корабля, мне казалось, что, в общем-то, она довольна своей репутацией человека, взращивающего таланты. До сих пор я не слышала, чтобы она зарубила на корню чей-то шанс на успех. Я задумалась, на самом ли деле Кэт считает Поле неспособной занять пост главного редактора, или просто попыталась оставить ее на месте, чтобы не потерять, особенно теперь, когда продажи журнала далеки от рекордных. Наконец, я прервала молчание. Ладно, переходим к Лесли. Я думала, что этот пункт пройдет легко. Но, к моему удивлению, Кэт долго молчала, покусывая кончик пальца. «Что такое? Ты, конечно, знаешь, что рабочие отношения у нас с ней идеальные. Многие считают, что с ней трудно работать. Но без нее мне ни за что бы не удалось поднять глянец буквально с самого дна. Но, понимаешь, вчера вечером я кое-что вспомнила. Несколько месяцев назад произошел очень странный инцидент. Ничего серьезного. Но я теперь стараюсь не упускать ни одной мелочи. У Лесли и Клайда есть загородный дом в Личфилде, недалеко от нашего. Как-то раз после вечеринки Лесли позвонила мне и стала обвинять в том, что я якобы заигрывала с Клайдом. Я просто ушам своим не поверила. А ты заигрывала? Что ты? Нет, конечно. Не стану утверждать, что я в принципе против флирта, но я никогда ни с кем не заигрываю. А в этом случае, клянусь Богом, все было чисто по-дружески. Клайд довольно замкнутый тип, а в тот момент ему не с кем было поговорить. Вот я его и пожалела. Видно, не зря говорят, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Как тебе показалось, Лесли сильно расстроилась? Расстроилась, но ненадолго. Меня так и подмывало ей сказать, что она спятила, но я удержалась и постаралась сгладить конфликт. Я сказала, что прошу прощения и что я всего лишь пыталась по-дружески поддержать разговор. Вот и все. Мне показалось, что после этого все вернулось на свои места. Это, конечно, пустяк, но я решила, что должна тебе рассказать об этом. А как насчет остальных гостей? Мог кто-то иметь на тебя зуб? Долорес пока оставим. Давай подумаем о репортерах, авторах и редакторах других журналов. У тебя есть причины подозревать кого-нибудь из них? Нет, ведь с большинством из них я даже не знакома. А как обстоит дело с младшим персоналом глянца? Особенно с теми, кто работал еще при Долорес. Мог кто-нибудь из них затаить на тебя злобу? Да нет, не думаю. То есть я, конечно, запретила готовить в офисе попкорн, потому что терпеть не могу его запах. Но вряд ли кто-нибудь из-за этого попытается меня убить. Значит, единственный человек, который тебя на дух не выносит, это Долорес. Да, но, как я уже говорила, с какой стати ей убивать меня именно сейчас? Ее выперли из журнала больше 4 лет назад. И хотя она меня терпеть не может, за это время страсти постепенно улеглись. Она выпустила свою дурацкую книгу. Теперь ей только это и интересно. Больше ничего. «А ты задумайся», — возразила я. «Почему бы ей не отомстить тебе и именно сейчас, когда ее никто не заподозрит? Я хочу найти какой-нибудь предлог с ней встретиться и, так сказать, прощупать ее». Я помешала капучино, перемешивая сливки с кофе, потом предложила: «Давай на минутку вернемся к Такеру. Ты ведь его знала. Вы часто с ним общались?» «Да что ты! Я его терпеть не могла. Вскоре, после того, как я получила работу в «Глянце», он пригласил меня на ленч в 4 сезона и обращался со мной так, будто я его племянница из Айдахо, впервые приехавшая в большой город. Когда он представлял меня своим знакомым, я все ждала, скажет ли он, что я сама шью себе платье или нет. Ваши пути часто пересекались? Может, вы заседали вместе в каких-нибудь комитетах? Да нет. Если мне удавалось этого избежать, то я встречалась с ним только на деловых приемах. А что ты скажешь о редакторах других женских журналов? Тебе часто приходилось иметь с ними дело? Нет. Но ведь знаешь, я стараюсь, чтобы «Глянец» был не таким, как другие журналы. И мне не нравится, когда нас стригут под одну гребенку. Но кто-нибудь мог мысленно объединять тебя с ними? Как ты думаешь? Воспринимать тебя как часть чего-то или как ответственную за что-то, что ему не нравилось? Есть один момент, но думаю, если мы будем разрабатывать эту версию, то пойдем по ложному следу. Я говорю об абортах. Думаю, все главные редакторы выступают против запрета абортов, а иногда я получаю гневные письма от сторонников запрета. Эти одержимые считают нас кем-то вроде заговорщиков. Очень сомневаюсь, чтобы этот случай мог быть связан с проблемой абортов. Конечно, среди противников абортов попадаются настоящие психи, которые и убить могут, но они обычно используют пули и бомбы, а не отравленные труфели. Я сделала глоток кофе и слизнула с верхней губы молочную пенку. Ладно, для начала я сконцентрирую усилия на 2 версиях. Первая – это сотрудники «Глянца». Я посмотрю все резюме. Возможно, у меня появятся какие-то соображения. Хочу проверить, не работал ли кто-нибудь из них раньше у Такера в лучшем доме. Было бы неплохо, чтобы ты вспомнила последние несколько недель и подумала, не было бы случаев, когда кто-то из младшего персонала был обижен, зол или просто вел себя странно. И второе. Я собираюсь прощупать Долорес. Как ты думаешь, могли у нее быть причины ненавидеть Такера так же, как тебя? Насколько я знаю, нет. Хотя, наверное, ее раздражало, что ее выгнали с поста, а его нет. Кэт знаком велела официанту принести счет. Сама его оплатила, мы взяли свои вещи и вышли на улицу. Мэдисон-авеню к этому времени бурлила. Тротуары заполнили ученицы частной школы. Девочки в коротеньких, почти не прикрывающих попки юбочках. Пожилые дамы в костюмах от Шанель. Малыши на серебристых самокатах. И мамаши с колясками, которые каких-нибудь 1/2 года назад ворочали 20-миллионными страховыми фондами, а теперь выглядели так, словно им больше всего на свете нравилось выгуливать своих детей. У тротуара стоял лимузин с включенным двигателем.